Разговор с ушедшим. Говорят, умершим дано жить только в памяти тех, кто остается на земле. Слой же человеческой памяти со временем тает, и все труднее становится умершему существовать в памяти живого. Да и сами живые, приходит время, покидают этот мир. Что происходит тогда с духом ушедшего прежде, с его пожеланиями, обращенными к этому миру? Вада минору. Ты погиб на войне 25 июля 20-го года Сёва. О твоей смерти я узнал в конце того же года, пару лет назад. 1945 год. Эпоха Сёва исчисляется с 1925 года. Из тех 20 с лишним ребят, что до отправки в армию дважды в месяц собирались у меня дома, пал на войне ты один. Все остальные, кроме Ивами, без вести пропавшего на Филиппинах, благополучно демобилизовались. С тех пор минуло 2 года. 2 года смятения и хаоса порушенной жизни, в которой каждый, как зверь, исступленно бьется за собственное спасение. Я не смог даже встретиться с твоими друзьями, вернувшимися с войны, и не нашлось у меня сил оплакать тебя, приютить у себя в душе. Всего несколько дней назад в газетных объявлениях я обнаружил твое имя, набранное крупным шрифтом, среди авторов журнала «А», и, пораженный до глубины души, не поверил своим глазам. Как я и подумал, при столь редком твоем имени это не был однофамилец. Речь шла о публикации дневников лицеиста, погибшего на фронте. Словно окликнутый с далекого берега, я с нетерпением ожидал выхода журнала, и как только он появился, сразу же прочел твои записи. Это были искренние юношеские откровения, выдержки из дневников и заметок со времени твоего поступления в декабре 18-го года Сёва, военно-морское подразделение ООТАКЕ, и до гибели направляющим человек-торпеды в июле 20-го года. Человек-торпеда — небольшое боевое судно, взрывающее при столкновении корабль противника, направлялось в цель смертником. Опубликованные отрывки были невелики по объему, но в них остро ощущало свое духовное восхождение. Сомнения во время торжественных проводов на фронт с отрядом учащихся, их преодоление и, наконец, холодно-спокойный взгляд в лицо смерти. Порой ты смутно возникал перед моими глазами и улыбался, той самой твоей улыбкой, помаргивая за стеклами очков, нервно подергивая лицом. Перед уходом в армию тебя переполняли неразрешенные вопросы. Когда после прощального сбора в моем доме все разъехались по родным краям, ты вдруг пришел ко мне один. Здесь рядом живет дядя, я приглашен к нему. Но еще рано, и он пока не вернулся с работы, а мне хотелось бы с вами поговорить. Так извинялся ты за свой визит. По обычаю, вы, ученики первого лицея, всегда ходили ко мне компанией. В одиночку ты пришел тогда в первый и, больше того, в последний раз. Пришел один, потому что решил поговорить о том, чего не мог сказать при всех на прощальном сборе. Как всегда, нервно помаргивая, ты объяснил мне, что не только сама война вызывает у тебя сомнения, ты еще не ощущаешь в себе и готовности к смерти. Чтобы обрести эту готовность, ты штудировал философские труды, особенно доктора Нисиды, но, как сказал сам же с горькой усмешкой, ничего не обрел, а лишь испытал раздражение. Я разделял твои чувства, но не мог сказать ничего, кроме сухих фраз, что при всех сомнениях, раз страна велит, надо отправляться на фронт, что отвага, несомненно, обретется в битвах, и что решимость принять смерть тоже родится сама из твоих же поступков. А еще я тогда всей душой предостерегал тебя, нельзя торопить смерть. Помнишь ли, ты спросил меня, в чем же ценность для человека такой философии, Если у нее нет ответа на столь насущные вопросы, естественно возникающие в душе перед лицом смерти. Может быть, причина в том, что японским философам не приходилось по-настоящему страдать от горести человеческой жизни, и они создавали свою науку, отстраняясь от людских мук. А может быть, философия — наука, вообще не имеющая отношения к вопросам жизни и смерти, эдакая гимнастика ума самодовольных философов? Вспоминаю, как, затрудняясь с ответом, я рассказал тебе о Бергсоне, с которым встречался в годы учебы во Франции. Бергсон Анри, 1859-1941 годы, французский философ-интуитивист, представитель направления философии жизни. Месяц назад я читал курс лекций в одном городке в районе Такая. Вместе со мной с лекциями памяти Нисиды выступал один из любимых его учеников. В заключении курса мы устроили общее обсуждение, на которое в библиотечном павильоне старого храма у подножия гор собрались преимущественно лицеисты городка. Обращаясь в основном к молодому философу, ребята говорили о том, что среди хаоса проигранной войны им остро необходимо понять законы течения человеческой жизни и обрести в ней надежду. Именно поэтому все они и увлеклись чтением философских трудов, особенно Нисиды. Но, утверждали они, его философия оставляет их поиски без ответа. Один за другим сыпались на молодого ученого вопросы. «Мы понимаем, — говорили ребята, — что философия требует определенной подготовки. Но Нисида нам труден вовсе не из-за ее недостатка. Так, может быть, причина в том, что его философия чужда человеческим страданиям, а стиль изложения, эти нагромождения понятий, недоступных простому человеку, не от того ли, что философия по сути своей есть умозрительное развлечение и никак не соприкасается с обычной человеческой жизнью. Но философия — неприкладная наука для немедленного применения на практике. Так мы же и ищем в ней ответы не на ординарные вопросы, а на проблему жизни и смерти. Их следует искать в религии. Вы сказали, что философию Нисиды не стыдно предложить всему миру. Но если даже нам, японцам, как мы не бьемся над ней, она не дает ничего, что помогло бы хоть в чем-то изменить ход жизни, лишь ощущение тренировки мозга и психики, как может быть она применима в других странах? Вот тогда, слушая эту дискуссию, я вдруг и вспомнил твой последний визит ко мне. Пожалуй, я вспомнил тогда о тебе впервые после твоей гибели. Шел ноябрь, но лицеисты были в летней одежде, все в одинаковой, пошитые из ткани, с узором ини, а по их лицам было заметно недоедание. Сидели они чинно, серьезно глядя на нас. Вы с друзьями были того же возраста, когда собирались в моем доме, но держались менее скованно. Меня взволновало, что эти молодые люди вступают в жизнь с той же тревогой и волнением, что и вы, уходя на смерть. Наверное, я поэтому и вспомнил тебя. И хотя вопросы были обращены не ко мне, захотелось рассказать им о Бергсоне, рассказать так, как я в ту встречу говорил с тобой. Я не такой уж знаток философии Бергсона. Просто в юные годы, будучи таким, как и ты, и твои друзья, я вместе с исследованием добра Нисиды внимательно прочел бергсоновскую творческую эволюцию, а в студенческие времена, занимаясь социальными воззрениями Сореля, немного углубился в вопрос об идейном влиянии на него Бергсона. Сорель Жорж, 1847-1922 годы, французский философ, теоретик анархосиндикализма. Так вот, однажды в годы учения в Париже мой коллега Лавасюр, занимавшийся со мной в одном семинаре, просто по случаю привел меня в дом к этому философу. Лавасюр был одним из учеников Бергсона. Я же, по молодости лет бесцеремонный и самоуверенный, захотел встретиться с великим философом, стыдно сказать, и из чистого любопытства. Память об этом визите почти стерлась. Но до сих пор встает перед глазами теплый образ. Ученый слушает Лавасюра, и его лицо, спокойное, словно горное озеро, чуть озарено мягким светом легкой улыбки. Разговор шел о социологии Дюркгейма, которой занимались мы с Лавасюром, о том, каким образом при накоплении социальных феноменов возникает категория должного. Дюркгейм Эмиль, 1858-1917 годы, основатель французской социологической школы, социолог-позитивист. Был осенний вечер, мы сидели в просторном кабинете философа, и вдруг совершенно неожиданно дверь распахнулась, и в комнату скользнула молодая женщина. Она была красива, но поражала прозрачная бледность ее лица. Женщина оставила без внимания молчаливый поклон вставшего Лавасюра, подошла к философу и, издав какие-то металлические звуки, стала показывать ему большие листы бумаги. Речь у нее была очень странная, скорее даже не речь, а бессвязные звуки. Они исходили, словно бы из верхней части головы, и я чуть не подскочил от удивления. Не проявляя ни малейшего волнения, философ принялся рассматривать листы. Их было несколько, на каждом многочисленные эскизы женских фигур. Бергсон внимательно просматривал лист за листом и не спеша комментировал, а женщина слушала, пристально глядя ему в лицо, напряженно-пронзительным взглядом и энергично кивала головой. Лицо философа сияло, будто теперь на гладь горного озера пали лучи вечернего солнца, а в каждом слове его неторопливых замечаний крылась любовь. Пораженный, я с трепетом смотрел на эту необычную пару. Суждения у ученого были профессиональны, но он и подбадривал. Вот здесь уж гораздо лучше, а вот здесь, посмотри-ка, наконец удалось. В заключение он посоветовал женщине не терять настойчивости и отпустил ее. Ошеломление мое было столь велико, что только в последний момент я обратил внимание на ее белый халат. Дочь рада, ей наконец-то удалось решить свои давние трудности с этюдом. Вот пришла показать мне. Извинился перед нами философ и тут же с прежним спокойствием вернулся к теме беседы. Я же утратил покой под впечатлением увиденного, а когда мы покинули дом Бергсона, и Лавасюр рассказал, что эта женщина — единственная дочь философа, она глухонемая и занимается скульптурой, я был буквально потрясен. По дороге мы с Лавасюром зашли передохнуть в кафе, куда он обычно захаживал по пути. Я все старался объяснить другу свои чувства. Не помню, в какие слова были облечены мои объяснения, но говорил я о том, что философия Бергсона не может не нести след человеческого несчастья, единственная его дочь глухонемая. И еще я говорил вот о чем. Сама по себе философия Бергсона достаточно сложна, но он стремится донести ее до читателя на множестве интересных примеров из повседневности. Эта легкость стиля родилась, возможно, из чувства отцовской любви и из стремления быть понятым глухонемой дочерью, которая воспринимает речь только по губам. Сейчас при воспоминании о своей юношеской пылкости мне впору сквозь землю провалиться, но в сущности я, как эти лицеисты Токая, напуганный сложностью книг японских философов, полагал тогда, что философы, в отличие от нас, простых смертных, это некие сверхчеловеки, блаженствующие в мире сплошных отвлеченных идей. Лавасюр слушал меня с улыбкой и под конец сказал. Философия трудна для понимания в силу своего изложения. Да, но это бессмыслица. Она же изначально возникла из уличных бесед Сократа с молодыми простолюдинами. Тогда меня раздражало, что я не могу объяснить Лавасюру свой ход мысли. Но если вдуматься, несовпадение наших ощущений было, по всей видимости, неизбежным. Ведь в Японии совсем не так, как во Франции, подходят к вопросам о сущности науки и о ее отношениях с массами. В общих чертах это выглядит так. Да, для японского ученого тоже толпа глухонемая дочь. Но он, заключив это разумом, уже не стремится быть понятым ею. Он забывает, что в конечном счете наука должна проникать в сознание глухонемой дочери и растить из нее взрослого самостоятельного человека. Ученого захватывает сам механизм науки, и именно его он превращает в свой предмет. Не потому ли глухонемая дочь не взрослеет, а так и остается ребенком-калекой? Хорошо помню, когда перед отправкой в армию ты в последний раз пришел ко мне и начал тот разговор. Я услышал в нем стенание глухонемой дочери, ее гнев на воскомерность ученого, потому-то и рассказал о Бергсоне. И, говоря о несчастье японцев, подразумевал глухонемыми нас с тобой. В ответ ты заморгал, как всегда, нервно кривя лицо, а за стеклами очков показались слезы. Я не понял тогда, что они значили. Не понимаю и сейчас. Между тем, по мере того, как с ходом войны все горше становилась наша повседневность, я запоздал и понял, несчастье не только в том, что сами мы глухонемые, ведь ни один не сида. Толпу считали глухонемой все образованные люди Японии, и мы с тобой в том числе. Она отомстила нам за это. Ее месть обернулась общим страшным несчастьем. Ученые и служители искусств, образованные люди самых разных сфер, устранились от действительности, повернулись к ней спиной и, презрев обыденность, сочли достойным лишь предмет собственных занятий. И пока они с упоением тешили сами себя, глухонемой калекой стала не только толпа, это понятно. Ею стали еще и военные, и политики. Все они постепенно перестали понимать речи образованных людей и начали относиться к ним как к чужестранцам. Вот откуда трагедия Японии, вот в чем несчастье японской интеллигенции, познавшей на себе мщение глухонемой дочери. Ах, да. Как-то раз, не накануне твоего рейда, человеком-торпедой, от тебя с запозданием пришла весточка, помеченная 30 мая 2020 года. В ту пору бедствия войны закинули меня в эвакуацию на плоскогорье Синсю. В опубликованных ныне твоих дневниках есть замечательные строки, написанные почти тогда же, 1 июня. В них величественно звучит готовность с холодным спокойствием идти на смерть. Как же ты вырос за те полтора года после мобилизации? Я и сейчас всячески пытаюсь представить тебя таким. Но что меня особенно волнует, так это мысль о том, что в самый канун решающего шага навстречу смерти ты вспомнил обо мне. Ведь после отъезда от тебя была лишь в 19-м году открытка с весенним пейзажем Камакура. А в ней ты просто сообщал, что в воскресенье ездил туда любоваться сакурой, из своей близорукости отказался от самолета и отправился пароходом. Я тоже не писал тебе. Впрочем, в то время я не писал никому. Дело в том, что после битвы за Соломоновы острова меня вызвали в военно-морское министерство и предложили провести год в военном флоте. Сославшись на здоровье, я отказался и впал в немилость, а потому боялся доставить людям неприятности своими письмами. Возможно, ничего такого и не случилось бы, но тогда из-за тяжелой ситуации на фронте многое воспринималось болезненно. Так вот, ничего не зная обо мне, ты в самые последние мгновения, словно ощупью отыскал меня вдали и прислал свои пожелания. Учитель, надеюсь, что вы пребываете в полном здравии, долгих вам лет жизни и успешной работы. Лишь об этом мои молитвы, самыми теплыми чувствами к вам, Минору. Я не знал, что ты выйдешь в бой с человеком-торпедой, но эти строки сразили меня. По моим дневникам твое письмо пришло 27 июня. Слова прощания навеки, слова завещания, словно ты уже пал в битве, и в нашем доме вознеслась молчаливая молитва. Еще в моих записях сказано, что я в то время тайно подозревал у себя туберкулез кишечника. Меня без конца мучил понос и уж никак не думал о долгих годах жизни. После трагических событий 25 мая мы эвакуировались в горы. Весной 1945 года американская авиация неоднократно бомбила японские города, в том числе Токио. Продовольственный паёк был скудный, рыба и овощи в него не входили, и, спасаясь от голодной смерти, мы собирали дикие травы, а они вызывали жестокое расстройство желудка. На новом месте мы сразу же принялись осваивать землю, но овощи на плоскогорье вызревают поздно, а из здешних крестьян никто не откликнулся на наши просьбы поделиться чем-нибудь съестным. Про черный рынок мы еще не знали, так что добывали себе пропитание, собирая молодые побеги, жимолости, осота, всего, что годилось в пищу. А поскольку обычно малолюдные деревни вдруг в одночасье оказались забиты беженцами, съедобная растительность на окрестных склонах быстро исчезла. В семействе моем, как тебе известно, нас шестеро, а кроме того, с нами жил и твой однокашник Ка. Он был освобожден от военной службы по болезни и каким-то образом попал в трудовой отряд на лесозаготовку. Саку, у подножья той самой горы, где была наша деревня. Так что нас было 7 человек. Да к тому же у детей всегда хороший аппетит, и вот чтобы хотя бы создать у них иллюзию сытости и прекратить бесконечные просьбы дать что-нибудь поесть, я находил привязанных на лугу соседских коз, высматривал, что они щиплют, и приносил эти травы домой. Раз козы едят, значит, травы не ядовитые, и хотя пахнут пренеприятно, для человека тоже съедобны. Моему животу это не шло впрок, все проскакивало насквозь, а для детей даже заячья трава лучше пустого желудка. Поноса у них не было, а моя третья кореглазая дочурка всерьез беспокоилась. Вот едим одну траву, а вдруг ушки, как у зайца, вырастут. Такого рода невзгоды переносить было нетрудно. Вокруг все приезжие были в таком же положении. Но недели за две до твоего письма в нашей деревне произошло неприятное событие. Ты ведь не знаешь про мой дом в горах. Так вот, в нескольких километрах от всемирно известного курорта Ка в ущелье есть горячие источники Н. Возле них единственная гостиница, скромная, но по-домашнему уютная, как раз для любителей купаний, а вокруг сотни две летних домиков. Раньше хозяева с семьями приезжали в них всего только на лето, но с осени 19-го года люди стали эвакуироваться из городков, так что теперь нередко в этих домиках кое-где постоянно жили и по две семьи вместе. Мой дом стоял на невысокой горе перед гостиницей. Лесозаготовка, куда отправили на работы Ка, принадлежала хозяину этой гостиницы, до нее было не больше 300 метров. Так вот, съехавшиеся сюда люди хоть и мучились с пропитанием, но, по крайней мере, одно почитали за счастье — возможность каждый день принимать ванны на источниках. Этого всегда ждали с нетерпением. И вдруг в один прекрасный день купание до полудня было запрещено. Хозяин объяснил свой запрет тем, что накануне вечером в гостинице поселился господин маркиз Ка, и пока господин маркиз живет здесь, неизвестно, когда господину маркизу захочется воспользоваться источниками. В разъяснениях хозяина явно сквозило горделивое самодовольство. Как же, у него в гостинице живет сам маркиз? Хозяина, пожалуй, можно было понять. Еще бы. Ведь прежде чем премьер-министром стал Тодзё, этот пост в правительстве неоднократно занимал тот самый маркиз Ка. Обладатель высокого наследного титула, он пользовался огромным доверием императора, а народ взирал на него, как на надежду Японии. И вот столь важное лицо поселилось в гостинице, о которой, разумеется, незаслуженно, распускают сплетни, будто и убогая она. И матрасы в ней завшивлены. Переполох поднялся такой, как если бы журавль опустился где-нибудь на свалке. Мы, правда, недоумевали, чего ради маркиз, обладая собственной роскошной виллой в городе Ка, в 4 километрах отсюда, тем не менее регулярно, раз в несколько дней, наведывается в эту невзрачную гостиницу, а нам из-за него запрещают купание. Впрочем, тайной это долго оставаться не могло. Дело в том, что многие из местных домовладельцев когда-то купили здесь землю, исключительно уступая настойчивость хозяина гостиницы, у которого дела в ту пору шли неважно, и он распродавал участки через родню и знакомых. Теперь в конце войны эти люди съехали сюда в эвакуацию и, памятуя о прошлом, одолевали хозяина своими многочисленными проблемами, вплоть до еды и топлива. Между тем сам он за это время прилично нажился на своей лесозаготовке на разных спекуляциях и усердно демонстрировал, сколь обременительно для него подобные хлопоты. Недовольные таким отношением, жители домиков при каждом удобном случае высказывали свои претензии. И вот однажды хозяин гостиницы, исполненный самодовольства и тщеславия, раскрыл секрет. Времена настали другие. У меня теперь по просьбе маркиза К. живет здесь его любовница. И еще присовокупил, что коли дошло до того, что люди из магнатов и в Осаке готовы терпеть гостиничную комнатенку в 6 дё и еду проще той, чем они прежде своих собак подчивали, то простым-то людям следует довольствоваться уж тем хотя бы, что они живы. Слух о том, что на источниках поселилась любовница маркиза К., разнесся среди эвакуированных со скоростью гнева. Самой лучшей комнатой гостиницы завладела высокая молодая красавица в темных очках. Всем сразу стало понятно, это и есть любовница маркиза. Сам он переселился из Токио в город Каа на свою виллу и оттуда наезжал к любовнице. Тогда источники полностью предоставлялись в его распоряжение, а множество людей лишалось купания. Это вызвало всеобщее недовольство. Особенно переживали те, кто хлебнул горе, потерял сына или мужа. Эти люди готовы были считать маркиза виновником войны и принужденные собственными глазами лицезреть его недостойное поведение, едва сдерживали, чтобы не высказать свой гнев прямо ему в лицо. Поскольку известно было, что маркиз примечательно высокого роста, некоторые грозились разоблачить его инкогнито, но все эти разговоры велись потихоньку, только между собой. Ведь скажешь громко, того гляди, арестуют, обвинят ни за что в пораженческих настроениях. Любовница маркиза выходила на прогулки. Иногда она стояла у себя на втором этаже, опершись на перила веранды. Часто с нею вместе появлялся высокий господин, именовавшийся секретарем маркиза, но вокруг сплетничали, не маркиз ли это собственной персоной. От гостиничных кухарок шли сообщения. Сегодня у маркиза на завтрак были кофе с гренками. Любовница обожает шоколад. На ужин подавали бифштексы. Ежедневные меню мгновенно становились известны и особенно шумно обсуждались в женской купальне. Мои дочери, как и все остальные, придя с источников, без стеснения пересказывали постыдные подробности. Содержанка маркиза сегодня ела то-то и то-то. Детям, которые, как зайцы, набивали себе животы дикой травой, все эти отбивные, гренки, шоколад представлялись, наверное, райским угощением. Поговаривали также, что всем этим чудесным многообразием обеспечивает особо важных жителей особняков города Н сам начальник полицейского управления. Стоит ли говорить, как негодовал твой однокашник К, каждый день отправлявшийся из моего дома на лесозаготовку? Но и ему не оставалось ничего иного, кроме как схоронить гнев в душе да утирать слезы. Мысли о друзьях, ежеминутно гибнущих на фронте, заставляли К. стыдиться собственного малодушия, но и у него не было возможности поступить по-иному. В то время мы с К. были мобилизованы в отряд трудового служения Отечеству для работ в Миотте за пару остановок от нас по железной дороге. В 5 утра, захватив из дому мотыги, мы отправлялись на станцию, самым ранним поездом добирались до Миотты, а там еще в 2-3 километрах нас ждала работа. Под надзором военных мы прорубали тоннели в горах, набирали сюда людей по соседним деревням, и ежедневно сотни мужчин и женщин с мотыгами, корзинами и коромыслами с помощью этих чуть ли не первобытных орудий вгрызались в неподатливую горную породу, прокладывая жалкое подобие тоннелей. Считалось, что это нужно армии для последней победы. Попробуй представить себе, сколь мучительна была для меня такая работа. Изможденный постоянным поносом, я выматывался за один только путь до станции, по горам, с мотыгой на плече. Когда же доходило до дела, у меня уже не было сил даже таскать корзины с землей. Крестьянки из окрестных деревень, все женщины, семейные, были полны энтузиазма, словно каждый шаг вглубь гор приближал победу Японии, и трудились они так легко, что любо-дорого было смотреть. Нас, СКА, они считали обузой, лентяями, привыкшими, как и все мужчины, к безделью, а потому клеймили изменниками народа, бронили, что самолюбия у нас нет, и доносили десятнику. Мы не лентяйничали, мы всего лишь не обладали их физической выносливостью. Время от времени, не в силах дождаться команды отдыхать, которую по-военному отдавал десятник, мы опускали на землю коромысла, мотыги и смотрели в небо. Порой, чтобы сберечь силы, нам приходилось просто делать вид, что мы вырубаем породу. Пустые желудки и непосильный труд изматывали настолько, что при долгожданной команде мы падали, где стояли, и тут же погружали в забытье. В таких условиях человек, как видно, превращается в примитивное животное. Наблюдая краем глаза, как крестьянки во время обеда открывают свои коробочки, полные белого риса, видя издали большущие рисовые колобки, завернутые в морскую капусту, я думал исключительно о низменном, съесть хоть бы один такой колобок, и желудок дал бы мне силы. Что до нашего обеда, он состоял обычно из пары вареных картофелин, остатки посевного, или из двух ломтиков парового хлеба, в котором изрядную долю составляла трава. Выжить в таких условиях было невозможно. Иногда я позволял себе передохнуть и не выходил на работы, но пугали, что таким изменникам народа прекратят выдачу пайков. Продлись это чуть дольше, и я б, наверное, свалился окончательно. Но месяц через полтора меня отпустили. Впрочем, произошло это потому, что нас уже поджидали другие испытания. Дела на фронте шли плохо, и обосновавшиеся в городе коалиции из так называемого правящего класса прозорливо сочли, что здешние места не избежат налетов авиации, а противник высадится на острова и будет продвигаться вперед, и поэтому необходимо принимать меры. В городе началась сумятица, кто-то бросился вглубь Синьсю на поиски нового пристанища, тут и там рылись бомбоубежища. А люди из правящего класса, заручившись письменным разрешением губернатора, отправляли свое имущество грузовиками. Наша жизнь тоже утратила свое спокойное течение. Хозяин гостиницы собрал эвакуированных и распорядился, чтобы в каждом доме было оборудовано укрытие и приготовлены ведра и прочий инвентарь для тушения огня. Все то же самое несколько лет назад нас уже заставляли проделывать в Токио, и наш горький опыт свидетельствовал о том, что подобные приготовления лишены всякого смысла, поэтому мы предложили подумать о других мерах. Ответом было жесткое распоряжение: других вариантов нет, выполняйте, что велено. Нарушители считаются изменниками народа, каждый дом подлежит инспекции. На почетном месте при этом восседал один из местных жителей, отставной генерал сухопутных войск, облаченный в гражданскую униформу. Вдобавок ко всему, деревня наша располагалась в местах, где растет лиственница, поэтому в случае бомбардировок в горах даже осенью легко могли вспыхнуть лесные пожары. Полагаю, что воображению городских жителей недоступны последствия такого рода бедствий. Нам всячески расписали эти ужасы и сурово предупредили, что деревья в радиусе 10 кэн от дома должны быть безотлагательно вырублены. Кэн — 1,8 метра. Вокруг роились слухи. Говорили, что дама, любовница маркиза К., уже отправилась вместе с ним под охраной на новое безопасное место, что в Мацусиро на Синьсю сооружено подземное помещение для ставки главнокомандующего, куда уже переехала императорская чета, а мать императрицы, живущая сейчас в городе Каа, тоже готовится к переезду. В моем же семействе царила растерянность. Поскольку при всем желании мы никак не могли убрать лиственницы вокруг дома, у нас просто не было пилы. Кончилось все тем, что с лесозаготовки приехали рабочие, быстренько повалили огромные полувековые деревья и увезли. Куда дели древесину? Мне и ее владельцу так и осталось неизвестно. Нас только пугали, что в случае бомбежки все плоскогорье превратится в море огня. Мы принялись было рыть во дворе укрытие, но осыпающаяся вулканическая порода делала его крайне ненадежным. И в конце концов мои домашние, не выдержав, предложили: раз все равно умирать, давайте вернемся в Токио. Я тоже раздумывал, не забрать ли всех пятерых на прежнее пепелище. Там у меня сохранилось известное тебе маленькое книгохранилище. Мой приятель, о, да, вот так же переселился из района Канда, построил себе землянку на месте бомбежки. Пол и потолок в моем хранилище из бетона. На площади примерно в 6 дзё семья из 6 человек вполне могла бы приютиться. И дело не в том, что развалины бомбить уже не будут. Нами овладела мысль бежать от этих людей, которые словно псы с воем кружили здесь, в горах, вокруг нашего дома. Там же, посреди выжженной земли, в тесном единении с родными тебе людьми, уже не страшен ни голод, ни приход войск. Мы приняли решение больше не метаться, а смиренно вручить себя судьбе. Почему я так пространно рассказываю тебе об этом? Да просто хочу сказать, беды, которые нам пришлось изведать, не от войны, а не от убогости человеческого в нас, японцах. Этих бед можно было избежать, только объединившись. Проходя через все страдания, я неизменно помнил о той глухонемой девушке. Дело не в одном докторе Нисиде. В Японии было много блестящих ученых, мыслителей, людей искусства, чьи устремления были прекрасны, но они творили для своих, на языке, доступном лишь узкому кругу, а все прочие были для них не более чем глухонемые. Так как же могла нация подняться духовно? Вот в чем предательство японской интеллигенции, вот что возмущало меня в день последней встречи с тобой. Впрочем, свои беды я принимал смиренно, как возмездие глухонемой дочери, сознавая, что и сам принадлежу к этим предателям. Да и не только я, будь ты жив, я бы тебя отнес к их числу. Рассказывая лицеистам Токая про Бергсона, я говорил о глухонемой дочери, объединяясь с Нисидой и моих слушателей. Они с умным видом заняты поисками высоких идей, при этом высокомерно относясь к простым людям, к примеру, дома не говорят с матерью или сестрами на том же языке, что с приятелями-единомышленниками. Ты, наверное, согласишься с этим, припомнив себя в их годы. Отсутствие общего языка, в конце концов, оборачивается отсутствием общих понятий, источником фарса трагедии, где все мы разноязыки в собственной стране. Да, кстати, хочу рассказать тебе о заседаниях Дальневосточного трибунала. Международный военный трибунал для Дальнего Востока работал в Токио с мая 1946 года по ноябрь 1948 года. Токийский процесс вынес приговор главным военным преступникам Японии. Там обнаружилось нечто призабавное. Оказывается, в Японии армия, флот, дипломаты, императорское окружение просто не понимали друг друга, ведь каждый изъяснялся на своем собственном языке, каждый был для прочих глухонемым. И получается, никто не хотел войны, но не нашлось общепонятных ясных слов, вот все и чились разгадать в речах друг друга подлинную суть, а между тем страна оказалась ввергнутой в безрассудную схватку, и тут ж все потеряли головы. Поди разберись, кто виноват, какая нелепица! Нет сомнений, что народ был сыт по горло Тихоокеанской кампанией, и, говори японцы, на общем языке войны можно было бы избежать. Тихоокеанская кампания — война на Тихом океане, начатый Японией в декабре 1941 года нападением на основные базы США и Великобритании в Тихом океане и Юго-Восточной Азии, имело целью захвата подчинения стран этого региона. После поражения мы, кажется, поняли свою ошибку. Ты представить себе не можешь, сколь тяжела наша нынешняя жизнь, но я принимаю ее как должное, ибо сам один из тех, кого постигло возмездие глухонемой дочери, и теперь обязан растить из нее самостоятельного человека. У нас было принято пренебрежительно считать чужих глухонемыми, и теперь, после проигранной войны, нечего сетовать на непонимание, вражду и неразбериху среди себе подобных. После поражения в войне у нас вошло в моду слово «демократия». Но меня тревожит, что если глухонемые не научатся говорить, и притом на общем языке, эта самая демократия тоже окажется одним из тех лозунгов, которыми мы насытились в военное время. Твое поколение уже показало себя в литературе. Есть прекрасные писатели, но пишут они тоже для узкого круга. Простые читатели, какие-нибудь Митян, Хатян, Нарокун, для них все такие же глухонемые. В том письме, которое стало твоим завещанием перед смертельной атакой, ты желал мне долгих лет жизни и успешной работы. Под успешной работой я понимаю высокое литературное творчество на языке, доступном глухонемой дочери. Многое из твоих записей не вошло в публикацию журнала «А», и я слышал, что твои друзья хотят издать их отдельной книгой. Есть твои письма родителям, есть дневниковые заметки. И не все там, наверное, написано языком равных, но они, несомненно, взволнуют читателей, наделят их частицей твоего духа и дадут тебе новую жизнь в их сердцах. Да и сам я, когда-то пренебрегавший глухонемыми, надеюсь найти в себе силы создать нечто достойное. Ах да, совсем забыл. 9 октября 1919 года ты написал: «Последнее время я стал во сне видеть женщин. На базах в Отаке и Будзане мне снились только еда да родной дом. Теперь же тело и дух мой свободны, и ко мне понемногу вернулось мужское начало». Это единственное у тебя упоминание о женщинах, и за долгие годы наших отношений ученика и учителя ты тоже один-единственный раз заговорил со мной об этом. На прощальном сборе все по очереди называли, с кем хотели бы встретиться перед уходом в армию, и словно в шутку заинтересовались женщинами-писательницами. Я назвал тогда «Уно-Тио». У нее как раз накануне вышел прекрасный рассказ «Письмо любящей жены к ушедшему на фронт мужу». Я полагал, что образ этой прелестной, словно цветок женщины, станет для вас ярким воспоминанием. Еще я назвал ногами Яэко. Мне хотелось, чтобы, встретившись с ней, вы осознали, что чувствует, как понимает вас женщина-мать. Мне верилось, что обе они оставят глубокий след в вашей памяти и одарит своим теплом, когда там, на полях кровопролитных битв, вас посетят мысли о далекой родине. В тот вечер я не писал никому рекомендательных писем. Каждый из вас тогда мог смело стучаться в любую дверь, и мне казалось, что к одной из писательниц ты непременно зайдешь. Но придя потом ко мне один, ты все же попросил такое письмо для Уно-Тио. Без него неудобно нанести визит даме. Я с готовностью согласился, но начался тот разговор. Я вспомнил о Бергсоне. Потом ты, охваченный неясным мне порывом, заплакал, и то ли от смущения, то ли спохватившись, что опаздываешь на ужин к дяде, торопливо засобирался и ушел. Сходил ли ты, госпоже Уно, без письма? На следующий день я вспомнил, что не дал тебе его, и страшно расстроился от того, что теперь уж ничего не поправишь. Домашние наивно утешали меня. Вот он вернется с войны, ты сам сходишь с ним к Уно. Кто мог подумать, что ты погибнешь? Вот и сегодня, дочитав твои записи до 9 октября, я со стыдом вспомнил об этом и мучился раскаянием. Нет. Да чего чудовищное дьявольское изобретение, человек-торпеда. Его воплотили в реальность наши же глухонемые. А ты, пройдя столь тяжкий путь душевных мучений, отправился навстречу смерти, исполненный словно божество благородно возвышенного духа. Твои дневники обнажают эту трагедию. Они предостерегают нас, если мы вновь позволим себе высокомерно отвернуться от глухонемых, то кто-то из них непременно создаст новую человек-торпеду, и мы, возвышенно благородные души, сами же окажемся в ней и понесемся навстречу смерти. 1948 год.